50-е. Второй фронт. Итак, гитлеровская Германия исчезла. Растворилась кошмаром истории. Давно и жестоко наказаны лидеры армии, политики и экономики, развязавшие ужасную войну против Польши, Франции, Англии, Греции и прочих стран Европы. Давно поплатились они за мечту покорить мир и замысел нападения на первую страну победившего социализма. Однако исчезла ли она вовсе, эта тщеславная, возомнившая о себе фашистская страна? Нет, мы не имеем в виду Германию вообще. Все знают, как смело и мужественно она, отбросив прошлое и заменив в Бухенвальде одних узников на других, двинулась под руководством рабоче-крестьянского правительства Тельмана к построению базы коммунизма. Нет, мы имеем в виду именно фашистскую Германию, созданную отбывающим одиночное заключение фюрером. Так вот, она действительно исчезла. Но на далеком таинственном Востоке через некоторое время появилась ее мистическая тень. Да, ведущая империалистическую войну Японии, потихонечку-полегонечку, то там, то здесь, в славных пропитанных самурайским духом вооруженных силах или напружившей мышцы, поставленной на военный лад экономики, начали появляться немецкие специалисты. Рослые белокурые парни, истинные арийцы, плохонько говорящие на японском, иногда со странным акцентом на собственном немецком, но хорошо соображающие в своем деле, будь то производство танков, брони, кораблей или обучение основам наступательного боя против армии Чан Кайши. Вначале окружающие относились к ним с некоторым чисто азиатским презрением, плохо спрятанным за льстивыми улыбками. Тоже мне нашлись учителя наступательного боя. Что же вы в собственной экономике порядок не навели и на войну полностью не перенацелили? Что же вы сами-то, берлинцевы, от танков КВ-2 не защитили? Потом довольно быстро, когда поняли, что советы их дельны, например, о том, почему бы в камикадзе женщин не привлечь, раз у мужчин самурайского духу не достает. А четкие линии длинных наступательных стрелок на картах действительно ведут к победам и котлам для противника. Стали к новым сенсеям относиться с уважением. Начали к их советам прислушиваться. И поползли слухи по стране восходящего солнца, что белые братья, словно с того света вернувшиеся, принесут победу над ненавистными янки. Что есть, оказывается, белые братья-пилоты, а есть подводники. И хотя лодки их солнце на борту в виде опознавательного знака имеют, тем не менее лодки те типов неизвестных и размером невиданных. А еще начала вроде бы вливаться во вроде бы из последних сил выбивающуюся экономику, словно новая кровушка. Вдруг и мазута стало хватать для крейсеров в порту застоявшихся, и уже начавших потихонечку своих матросиков окопы рыть обучать и в роты пехотные переформировывать. Металла внезапно хватило дыры торпедные на тех же корабликах, на прикол поставленных заделывать. Зенитки странного вида, но умело сделанные, со сточенными клеймами производителя, начали вновь обученными теми же немцами расчетами вести огонь по бомбардировщикам палубным, до того окрестности Токио спокойно утюжившим. Словом, будто с того света бывший союзник Японии во всем ей стал помогать. А специалистов тех число множилось и множилось. Может, 1000 их стало, может, 10 000, а может и 50. Не все они теперь умели на японском изъясняться. Да и на германском все хуже шпрехали. Не все выглядели белокурыми арийцами. Некоторые и на азиатов стали несколько смахивать. То ли ассимиляция досрочная, то ли тот цвет сильно на их физическом развитии сказался. Только что было, то было. Но за разглашение чего-либо об иностранных наемниках грозили сроки немеренные. Палки бамбуковые, либо вообще виселицы. Так что посчитать их точно желающих мало находилось. А те, кто хотел, те на тщательную охрану либо тайную полицию неизменно натыкались. И любопытство их стремительно в пятки уходило. Те самые, по которым палками бамбуковыми стучат. Что за всем этим крылось в действительности? Сами догадывайтесь или подсказать? Понятно, что Советский Союз. Не мог он, продолжая переживать за мир во всем мире, спокойно смотреть, как душат империалисты и милитаристы один другого. Хотел бы и сам поучаствовать, да нельзя покуда. Слишком много пока у него дел на Западе и на Юге. Границы новые крепить, расширять, да и просто социальные преобразования торопить к вызреванию. Молодые демократии поддерживать от внутренних врагов, как деревца-саженцы оберегать, лелеять. Копятся силы на Востоке для наведения революционного порядка, и не пришло еще время. И нельзя, чтобы метрополия мирового капитала бразды правления в свои нечистоплотные руки загребла. И однако не положено напрямую милитаристов-самураевых подпереть, ведь покуда союзники еще заатлантические, друзья, не стоит ссориться до срока. А потому и изобрели легенду про легионеров Третьего Рейха. И слухи, умело распущенные и контролируемые даже на руку, маскируют истинные масштабы происходящего. А те, кто действительно в курсе событий, так тех по пальцам перечесть невелика работа. И идут танкеры с нефтью из Владивостока, так ведь может, то на Сахалин Северный? Может, у нас там завод по переработке имеется? А ведь правда, уже имеется. А куда же продукция с него девается? А на освоение тайги вот куда. И вообще, не лезли бы вы, долларовые мешки, в наши социалистические дела. Не созрели вы еще для коммунизма. А потому вам наша экономика и непонятна. За семью печатями она для вас. Капитал Маркса вначале изучите. У самих вон рыльца в пушку. Где продолжение поставок по ленд-лизу? Вы же видите, мы еще войну освободительную не закончили, а без ваших грузовиков сколько теперь походы боевые будут длиться? А мы не тем там, в Северной Африке и в Иране занимаемся. А бог знает, что вы сами на островах у Японии отвоеванных творите, на бикини всяких. Как вы там местное аборигенное население воспитываете? Мы ведь за вами не смотрим. Масштабы, говорите, не те. А для истории каждый народ по-своему ценен, как и каждая слеза ребенка, между прочим. Так вот, Владимир Юрьевич Луговой, он же Ганс Краузе, был именно таким, прибывшим из потусторонней Великой Германии специалистом. Он служил на так называемом Шестом фронте Японии, а воевала его армия с генералиссимусом Чан Кайши. Чем этот восточный генералиссимус мешал Великой Германии? Вроде бы ничем. Чем он мешал Японии? Понятно, чем. Своим присутствием он отвлекал силы и средства и не давал японской армии спокойно творить великую сопроцветающую Азию. Чем он мешал СССР? Он нападал на дружественную армию Мао Цзэдуна, предводителя коммунистического движения всего китайского народа. А что, японцы сами с Чан Кайши справиться не умели? Конечно, не умели. У него под ружьем было более 4 миллионов человек. Китай все-таки как-никак. А еще, конечно, Чан Кайши подпитывали долларовые империалисты. Помочь бороться с ним для майора Красной Армии и фиктивного оберст-лейтенанта немецкой было таким же делом чести, как для царской белой кости карточный долг. Кто сказал, что идеология коллективизма сделала людей хуже?